Глава 13. Перевернутый мир. Переход через катакомбы потерянных дался Кукремилии и ее группе очень нелегко. Они потеряли троих, пока пробивались через полчища слепцов, уродливых тварей, напоминающих больших муравьев, но без глаз и с заостренными передними лапами. К моменту, когда они выбрались к бездонному котловану, их оставалось семеро, включая предводительницу королеву. Кукремилия осмотрела необъятный котлован и задумалась над тем, что же это была за громадная тварь, сумевшая вырыть такое. У котлована не было видно дна, его скрывала тьма. Королева пнула туда камешек и долгое время пыталась услышать звук удара, но его так и не последовало. «Бездонный котлован. Какое точное название?» — хмыкнула про себя девушка. «Именно тут должен быть вход в перевернутый мир, но я не вижу ничего подобного. Где же богиня, когда она так нужна?» Но богиня все никак не отзывалась. Наверное, у нее были дела поважнее. «Ну что, кто первый?» — спросила Кукремилия, вглядываясь во мрак бездны. Сопровождающие ее воины переглянулись. «Как вам будет угодно, королева?» — осмелился ответить один из них. Девушка тяжело вздохнула. «Эх, глупые вы, глупые! У вас же ни у кого нет крыльев! И что, броситесь туда, если я прикажу?» «Разумеется, королева». «Понятно», — протянула слово Кукремилия. «Тогда вот мой приказ. Ждите здесь, я слетаю на разведку. Погляжу, так ли уж бездонен этот котлован, как о нем говорят». «Но, королева, мы обязаны следовать за...» «Цыц», — я сказала. «Вы мне живые нужны, понятно?» «Понятно, королева». И Кукремилия прыгнула, устремившись стрелой в саму бездну. Воины остолбенели от страха за свою королеву, но бояться было нечего. Уже через секунду ее крылья распахнулись, позволяя своей хозяйке парить в воздухе. А еще через пару секунд ее поглотила тьма. Раваня забеспокоились, но ослушаться приказа не посмели, ведь им велено было ждать здесь. Чувствительные глаза Кукремилии разгоняли мрак вокруг себя, но недалеко. Девушка видела лишь окружающие ее стены. Сверху и снизу темнота. Юная суккуба опускалась на крыльях все ниже и ниже, но даже намеков на дно у бездонного котлована не было. Похолодало. На стенах показался иней. Девушка прижала к себе руки, чтобы согреться. Время шло. Кукремилия все парила и парила. Крылья от постоянного напряжения стали уставать. Девушка приблизилась к стене и вцепилась в нее когтями. Подождала, пока крылья отдохнут, и вновь прыгнула вниз. Теперь пришлось отогревать пальцы. Страшно представить, как долго придется подниматься обратно на поверхность, но Кукремилия была не из тех, кто так просто сдается. Наконец-то снова потеплело. Внизу появилась маленькая-маленькая светлая точка. Девушка прижала к себе крылья и с ускорением понеслась к точке, которая медленно увеличивалась в размерах. Одновременно с этим увеличивалась и температура окружающей среды. «Это точно выход», — обрадовалась Кукремилия. Через пару минут свет стал настолько ярким, что девушке пришлось щуриться. Она снова замедлилась и парила на крыльях. Воздух раскалился настолько, что обжигал ноздри. Осторожно она приблизилась к яркому выходу из котлована и вылетела наружу. Неизвестной силой ее тут же крутануло в воздухе. Кукремилия потеряла ориентацию в пространстве и упала на землю рядом с котлованом. Быстро вскочила на ноги, огляделась по сторонам. Как оказалось, упала она на потолок. Ее перевернуло, и теперь она совсем запуталась. Она ходила по потолку, как по земле, но сознание било тревогу. «Здесь что-то не так, этого не может быть». «Перевернутый мир», — прошептала девушка, разглядывая висевший над ней яркий оранжевый шар. Она видела такое лишь однажды, когда взлетела на поверхности выше облаков. Но тогда у нее закружилась голова, и она чуть не разбилась. И еще тогда он был совсем маленький, а тут просто громадный. Мало-помалу девушка привыкла к перевернутому миру. Смотреть на светящийся шар долго не получилось, он буквально выжигал глаза своим жаром. Вокруг раскидывалась сухая степь с множественными каменными наростами, торчащими из земли в виде массивных сталагмитов. А кроме них еще тут повсюду обильно росли грибы. Огромные, высокие, с плоской шляпкой, будто специально выращенные для защиты от знойного огненного шара. Кукремилия сразу же направилась к одному такому, чтобы укрыться в его тени. «Не советую», — внезапно раздавшийся голос заставил девушку вздрогнуть. Около одного из сталагмитов она заметила мальчика. Обычный паренек без видимых мутаций в поношенной одежде из кожи какого-то ящера. Кукремилия сразу подумала, что он из рабочих, а это означало, его можно не опасаться. «Привет», — поздоровалась она. «Прости, не увидела тебя сразу». «Ага», — он шмыгнул носом и серьезным тоном продолжил. «Ты здесь с какой целью?» «Мне нужно найти отвергнутых», — ответила та. «Ага. И что будет, когда ты их найдешь?» «Я хочу попросить у них помощи». «Ага, вот как значит. В кои-то веки вы решили просить помощи у нас. Похоже, у вас там совсем все плохо». Кукремилия напряглась, узнав, что мальчишка из отвергнутых. «Да, так и есть», — ответила она. «У нас, правда, все очень плохо». «Что ж, я рад. Надеюсь, вы все передохнете. Счастливо оставаться. С грибами, кстати, можешь познакомиться поближе, извини, что прервал». «Эй, погоди, постой». «Ну чего?» «Почему ты так агрессивно ко мне настроен? Ведь я не сделала тебе ничего плохого». «Зато твои предки сделали». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Ага, вот как. Так вам даже не рассказывали, как они изгнали нас?» «Нет, не рассказывали». Кукремилия соврала. Конечно же, она знала эту историю. Если вкратце, отвергнутые наелись мутагенов пурпурных слизней, которые превратили их в опаснейших убийц. Для благополучия всех стай их согнали в кучу и заставили спрыгнуть в бездонный котлован, откуда еще никто не возвращался. «Забавно», — усмехнулся мальчик. «За помощью, говоришь, пришла? Что ж, так и быть, я могу отвезти тебя к нашему старейшине». «Благодарю», — согласилась девушка. «Касси!» — вдруг громко крикнул парнишка. «Смени меня!» Из-за сталагмита невдалеке вынырнула девочка в такой же кожаной одежде и побежала к ним. «Меня Эз зовут. Идем», — махнул рукой мальчик. Кукремилия кивнула королева. «Какое длинное имя!» — фыркнул Эз. Они направились в сторону большого скопления сталагмитов, растущих стеной словно частокол. Девчушка Касси пробежала мимо, хитро сверкнув глазками. Она весело уселась на камни и принялась наблюдать за выходом из бездонного котлована. «Как вы тут живете при такой жаре?» — поинтересовалась Кукремилия, прикрывая руками подгоравшую макушку. «Привыкли», — хмыкнул Эз. Казалось, что огненный шар над головой не доставляет ему никаких неудобств. «Так вот, ты и правда про нас ничего не знаешь?» — спросил парнишка. «Правда?» — снова соврала девушка. «Расскажешь?» «О да, охотно», — заулыбался Эз. «Давным-давно наши предки случайно наткнулись на колонию пурпурных слизней и съели их, потому что были очень голодны. После этого в их телах начали происходить перемены. Они стали выделять яд с поверхности кожи. Очень опасный и смертоносный яд. Из-за него наших предков и изгнали, потому что все, к чему они прикасались, мгновенно умирало. Их заставили спрыгнуть в ту яму, из которой появилась ты. Насильно заставили, представляешь?» Ужасно, — покачала головой Кукремилия. «Вот потому мы и ненавидим всех, кто оттуда приходит. А вот, кстати, и наша деревня». В плотном частоколе из каменных пик показался проход. Его сторожили двое молодых парней. Эз поздоровался с ними, бросил пару фраз на неизвестном Кукремилии языке, и они пропустили их в деревню. Деревня была довольно странной. Обычно в деревнях занимаются скотоводством или грибоводством, но местные жители на первый взгляд вообще ничем не занимались. Они просто общались друг с другом, поглядывая на гостью. Некоторые играли в какую-то странную игру пальцами. Жителей было совсем немного, человек 30, да и деревушка была совсем маленькой. Никаких палаток или домиков не видно, лишь повсюду торчат сталагмиты, на которые нанизаны высохшие шляпки грибов. Кукремилия облегченно выдохнула, как только попала под их тень. «А почему здесь одни дети?» — удивилась девушка, осматривая жителей. «Где ваши взрослые?» Эз очень горько вздохнул. «Понимаешь, это еще одна особенность тех слизней, которых съели наши предки. Мы не живем дольше 25 лет. Яд убивает и нас самих». «Но мутации же редко передаются по наследству». «Обычная, да. Но та, что была в слизнях, передается всегда». «То есть?» — слегка отшатнулась Кукремилия. «Ты тоже выделяешь этот страшный яд?» «Ага, можешь прикоснуться, проверить», — хитро улыбнулся тот. «Спасибо, обойдусь». Мальчуган засмеялся, а затем остановился. «Вот мы и пришли, старейшина». Остановились они в центре деревни под самой большой грибной шляпкой. Под ней сидел на земле молодой парень, ровесник Кукремилии или даже младше. По одежде он ничем не отличался от остальных, но у него были длинные волосы, закрученные в косички. Мутации также визуально не наблюдалось. «Приветствую, иноземка», — поднялся он на ноги и слегка поклонился. «Меня зовут Рав. Что привело тебя в наши земли?» Его карие глаза изучали девушку с особым интересом. «Здравствуй, старейшина», — в ответ поклонилась она. «Меня зовут Кукремилия. Я пришла, чтобы просить вашей помощи». «Правда? И какой же помощи ты хочешь от нас получить?» «Мне нужно найти пурпурных слизней. Вы знаете, где они могут находиться?» Рав многозначительно хмыкнул и начал вышагивать из стороны в сторону. «Ты меня заинтриговала», — после долгого молчания заговорил он. «Зачем иноземке понадобились пурпурные слизни? Разве не из-за них вы изгнали нас?» «Как мне рассказал Эз, все так и было», — осторожно заговорила Кукремилия. «Но это было так давно, что я хотела бы лично убедиться в существовании этих пурпурных слизней. Я очень, любознательная». «Вот оно что», — хмыкнул старейшина. «Любознательная, значит». «Хорошо. Но пурпурных слизней осталось очень мало, и они очень хорошо прячутся. Отыскать их бывает проблематично». «Я поняла вас. Что вы от меня хотите?» «Ничего такого, просто у нас есть одна проблема, которую ты могла бы решить». «Внимательно слушаю». «Нам досаждают гутонги, нападают на наши грибные фермы и похищают еду. Если бы ты разделалась с их вожаком, они бы от нас отстали». «Понятно. Где мне его искать?» «Он и его прихвостни живут в пещерах недалеко отсюда. Эз тебе покажет». Некоторое время спустя Кукремилия шла среди сталагмитов и высоких грибов в сторону, в которую ей указал Эз. Еще он дал ей костяное копье, наконечник которого обмазал собственной кровью, сделав его ядовитым. Юная королева размышляла об этих неизвестных гутонгах, которых ей предстояло убить. Ей было неизвестно, насколько они сильны и опасны, поэтому сперва требовалось это выяснить. Земля под ногами стала более рыхлой. Впереди показались пещеры, однако никаких живых существ пока видно не было. Кукремилия перехватила копье другой рукой подальше от наконечника. Шла она вроде бы недолго, но бесконечное пекло, не стихающее ни на мгновение, так ее вымотало, что она уже хотела побыстрее со всем этим разделаться, добыть пурпурного слизня и вернуться к своим воинам. Вокруг росло столько грибов, дающих спасительную тень, что девушка не смогла удержаться и подошла к ним поближе. «Чем же они так опасны?» — подумала она и осторожно ткнула тупым концом копья в шляпку. С секунду ничего не происходило, а потом из внутренней стороны шляпки выскочили острые зубья, а сама шляпка схлопнулась к ножке. Если бы под грибом сейчас была сама Кукремилия, то она оказалась бы в ловушке. Смертельной ловушке, надо сказать. «Понятно», — приподняла королева бровь. «Обойдусь, пожалуй, без тени». Отойдя от грибов подальше, девушка продолжила свой путь. Неожиданно земля под ногами вздрогнула. Кукремилия остановилась, прислушалась к своим ощущениям. Толчки повторились еще два раза, потом все успокоилось. Странно, — хмыкнула она. В глубине души девушка догадывалась, чем могли быть вызваны землетрясения. Она двинулась дальше. Пещера, к которой приближалась Кукремилия, была невероятно огромной. Словно ее вырыл тот же самый, кто только что вызывал землетрясение. «Только не говорите мне, что гутонги — это...» Никому не обращаясь, заговорила Кукремилия, как вдруг ее прервал громкий рев, разразившийся из глубины пещеры. «Еще одна наживка!» — словно острым камнем пробороздили в голове девушки чьи-то слова. Кукремилия отшатнулась назад, болезненно прищурившись. Земля под ногами задрожала с новой силой. Теперь уже юная королева не сомневалась в правильности своих догадок. Гутонги — никто иной, как обычные плотоядные черви. Она взмахнула крыльями и поднялась в воздух как раз в тот момент, когда под ней образовалась воронка из тысячи острых зубов. «Хватай его!» — раздался мальчишечий крик. Непонятно, откуда появились отвергнутые и бросились на вылезшую морду червя, но он тут же втянулся обратно в землю. «Ничтожные существа! Вы правда надеялись, что мы не учтем своей прошлой ошибки?» Вокруг все затряслось еще сильнее. И справа, и слева одновременно вылезли черви, сожрав нескольких отвергнутых. Теперь их осталось шестеро, но отступать они и не думали. Рассредоточившись, мальчишки принялись крутиться на месте, выжидая. Отравленные наконечники копий метались из стороны в сторону. Кукримилия решила им помочь и нацелила свое копье вниз. Однако черви оказались умнее, чем можно было предположить по их внешнему виду. Они будто действовали сообща, выныривая из земли одновременно, пытаясь сожрать все, что движется. Это были лишь детеныши всего в 2-3 человеческих роста, однако и они были опасны. Кукримилия швырнула свое оружие, но силы броска оказалось недостаточно. Копье стукнуло о чешуйчатую кожу червя и отлетело в сторону. У отвергнутых дела обстояли получше. Мальчишки каким-то образом умудрились заарканить одного из монстров, воткнув ему копья в шею с нескольких сторон. Казалось бы, как таким юнцам справиться с намного превосходящей их тварью? Да все просто. Они с невероятной силой вырвали обратно свои зазубренные копья, буквально разорвав червя на части. Такого Кукримилия не ожидала. А что произошло дальше, заставило девушку кардинально пересмотреть свое отношение к отвергнутым. Мальчишки яростно набросились на куски червя и стали их жрать. Их рты раскрывались гораздо шире, чем у обычного человека. Кожа побледнела, сквозь нее стал просматриваться скелет. Пальцы превратились в когти, которыми они рвали свою добычу. В этот момент сбоку вылез еще один червь, но отвергнутые ловко отскочили в сторону. Они похватали те куски мяса, что были побольше, и рывками, как животные, бросились бежать в сторону своей деревни. Кукримилия осталась в замешательстве. Она лишь каким-то чудом почуяла опасность и метнулась в сторону, но не успела буквально чуть-чуть. Острые зубы выскочившего из земли червя зацепились за одно крыло и дернули девушку вниз. Под землю ее не утащили, но летать она уже не могла. Кукримилию охватила паника. Она быстро вскочила на ноги и пыталась сообразить, что делать дальше, как вдруг... «Лучше не двигайся, наживка!» — эхом прокатился в голове чей-то голос. «Мои дети голодны. Они с радостью разорвут тебя на части и сожрут!» Кукримилия знала это и без подсказок. Лучший способ остаться в живых после встречи с червем — не шевелиться. Хотя это тоже далеко не всегда срабатывало, если верить практике. «Скажи мне, наживка!» «Ты хочешь выжить?» Кукримилия стояла как вкопанная, боясь пошевелиться и совершенно не понимая, кто с ней говорит. «Конечно же хочешь! Это заложено в природу каждого существа. А для этого ты должна кое-что для меня сделать.